Глава 48. Камилла. Утопая ступнями в белом воздушном песке, иду к кромке воды. Сегодня океан тихий и ласковый. Вода способна забирать тревоги и переживания, но мои остаются со мной. После болезни я еще 2 недели восстанавливалась. На работу меня уже не отпустили, папа решил, что наказание можно отменить. А я бы еще поработала. Мне нравился коллектив, нравилось быть полезной, видеть радостные лица детей в те минуты, когда у них прекращалась боль. Новые люди, общение, профессиональный опыт — всего этого мне не хватает. В планах попробовать совмещать учебу и стажировку в клинике. По баллам я прошла в 2 медицинских вуза, но остаться решила в Москве. На эмоциях я много чего думала. Принимать решение нужно не под действием злости, обиды и капризов. Успокоившись, я многое пересмотрела. Жаль, что не получается отмотать время назад. Вхожу в теплую воду, по щиколотку. Волны ласково ластятся и отступают. Брожу по берегу, пока мои братья под присмотром отца учатся нырять. Их радостные крики разносятся на несколько сотен метров вокруг. Азамат рекомендовал родителям отвезти меня к морю. Рекомендация совпадала с отпуском отца. Мы уехали к океану. Я здесь, а сердце... Сердце осталось в Москве. Присаживаясь прямо на песок, заглядываю в телефон, будто могу обнаружить там непрочитанное новое сообщение. 1,5 месяца, как я оборвала общение с Бессоновым. Он позволил. Отпустил. Сначала я этому радовалась, потом обида отпустила, в душе осталась пустота. Из меня будто вынули очень важную часть, без которой сердце отказывалось работать в полноценном режиме. Сложно улыбаться, смеяться, чтобы родные ничего не заподозрили, когда на сердце пустота. Открываю мессенджер, перечитываю сообщение Лёвы, на которое у меня так и не хватило духу ответить. Прошло слишком много времени с тех пор, как он их прислал. С каждым днем мой ответ становился все более неактуальным. «Камила, пожалуйста, подними трубку, нам надо поговорить. Ками, если ты обиделась, найди в себе смелость прямо мне об этом сказать. Донеси до меня свою претензию. Поговорим? Когда будешь готова к разговору, набери». Последнее сообщение особенно остро отзывается внутри меня. Между строк читаю, мол, «повзрослеешь? Набери». Хотя и допускаю, что это может быть не так. Вообще, эпистолярное общение не может заменить живое. Где ты смотришь собеседнику в глаза, считываешь его мимику, видишь эмоции. Здесь ты их додумываешь сам, и не всегда удачно. Я хотела позвонить. Хочу позвонить до сих пор, но внутри что-то останавливает. Он говорил, что ждал 4 года, когда я вырасту. Но при этом у него были девушки. Были, я помню. Мне они не нравились. Что там не нравилось? Я ненавидела даже тех, кого видела лишь на фотографиях или слышала о них от его мамы. Хотя тогда он мне просто нравился. Сейчас я влюблена. Бессонов разворотил мне душу, проник в мои сны и мысли. Я скучаю по его запаху, по его темному взгляду, по голосу, рукам, которые могут быть невероятно нежными. А если у него кто-то есть? Представляю, как рядом с ним крутится очередная блондинка модельной внешности с большой грудью и бесконечно длинными ногами. Зачем я делаю себе больно? Зачем все это представляю? Телефон выпадает из рук. Мне везет, что волна как раз откатилась назад. Я успеваю его подхватить, пока его не накрыло водой. Влажный песок прилип к экрану, забился под чехол. Пока чистила, нажала в мессенджере на звонок и даже не поняла, как. Из-за шума волн не слышала гудков. Не знаю, сколько гудков я пропустила, но когда развернула экран лицом к себе, там уже бежало время. 7 секунд. Мое сердце проваливается в желудок. Оно вообще забывает, где его место, и стучит теперь в висках, в животе. В голове столько мыслей, вопросов и сомнений, что я готова скатиться в удушающую панику. но решаю воспользоваться шансом, что предоставила мне судьба. Лучше сразу отрезать, чем продолжать мучиться. Каждый день тяжелее предыдущего. Тоска разъедает все жизненно важные органы. Лучше от нее избавиться. Когда на экране появляется цифра 8, знак бесконечности, подношу трубку к уху. Слышу ровный, сильный голос, который запускает волну мурашек по коже. «Да, Камила, я тебя слушаю». Мне кажется, что в его голосе, помимо прочего, чувствуется еще и усталость. Он ведь все это время провел в Дубае, не возвращался в Москву, потому что дел много. А раньше мотался каждые выходные из-за меня. «Я нечаянно набрала, извини?» Бьется на языке, но я отказываюсь поддаваться трусливому порыву. «Ты просил набрать, когда я буду готова к разговору». Зажмуриваю сильно-сильно глаза, потому что дрожат руки и голос. Пытаюсь спрятать волнение, но Бессонов всегда чувствовал мое настроение. Наверное, сейчас все уловил. Он не торопит, дает мне время. Слушаю его ровное дыхание, оно успокаивает, придает сил. Я давно хотела позвонить, сразу как мне стало лучше, но сомневалась, нужно ли тебе. А если бы я сказал, что уже не нужно? Как же сложно общаться, не видя его эмоций. Умираю внутри только от одной мысли, что он может от меня отказаться. Гордость отодвигаю в сторону и говорю то, что на душе. «Не знаю». Громко вздыхаю. Смотрю на бескрайнюю бирюзовую гладь океана. «Мне было бы больно».